8.2. Впрочем, после мимолетного замешательства я опомнился и решительно рубанул рукой воздух. Плевать, а и вправду. Ну чего бы мне из-за этих упырей переживать? Там и наставники, и воспитанники друг друга стоили. Добра я от них не видел, и совсем даже наоборот. С соседом по каземату только нехорошо получилось. Но он так и так не жилец был. Рано или поздно умучили бы. И все же настроение скисло, и я двинулся к мальцу, которого окружили понабежавшие от экипажа абитуриенты. Бульварные листки разлетались у него почище горячих пирожков. В обмен на грош я получил один такой. Остро пахший типографской краской, будто бы только-только отпечатанный, а не привезенный на почтовом поезде из Черноводска. Встал на особицу и наскоро просмотрел статью. После чего испытал настоятельное желание надрать малолетнему паршивцу уши. Как оказалось, тот изрядно сгустил краски. Из всех его выкриков действительности соответствовал лишь вопль о сгоревшем дотла приюте. Пошедший в разнос источник вовремя заблокировали, да и жертв удалось избежать. Пропавшими без вести числились лишь два воспитанника. Накатило раздражение. Я скомкал газетный лист и зашвырнул его в попавшуюся на глаза урну. «Всем занять свои места!» — заторопился служитель школы. «Отправляемся!» Я подошел, небрежно бросил молодому человеку. Отметил Лучезара из рода Огненной Длани. И, в отличие от остальных, смиренно топтаться на месте не стал. Вместо этого сразу забрался в ближайший экипаж. «Не, ну а что? Мы, бояре, народ с гонором!» Улыбнувшись парочке барышень, я уселся против них и расправил плечи, заставив чуток потесниться здоровенного парнягу. Тот зло покосился, но качать права не решился, и, в свою очередь, навалился на сидевшего с другого бока абитуриента. Юнец с широким лицом землепашца попытался сдвинуть крепыша обратно, и под напряженное сопение они взялись перебарывать друг друга. Я же пригляделся к барышням. Преимущественно, конечно же, к малышке со строгим точеным лицом, бледно-белой кожей и черными, как смоль, волосами, заплетенными в две косицы. Вторая девица, хоть и обладала, несомненно, более весомыми достоинствами, показалась на фоне брюнеточки очень уж простоватой. Впрочем, меня проигнорировала что одна, что другая. А как тронулись в путь, так и вовсе не до них стало. Начал клевать носом. Оно и не мудрено. Две ночи толком не спал. Продрал глаза, когда экипажи выехали на площадь перед крепостными воротами. И был это не какой-то там острог. Создалось впечатление, будто высоченной стеной обнесли небольшой городок. В глаза бросились башенки с узкими проемами бойниц, сплавленная в единое целое каменная кладка и заросший травой ров. Как и в случае с приютом, почудилось, что лицезрю кусок прежней эпохи. И вдобавок к этому, вглядываться в окружавшую территорию школы укрепления ни весь чего показалось неприятно. Я попытался перебороть это ощущение, но начало ломить глаза. Пришлось отвернуться и проморгаться. Экипажи остановились у ворот, где уже толпились абитуриенты, доставленные сюда раньше нас, и суетились немногочисленные провожатые. Юнцы гомонили и пытались отвоевать места поближе к мрачному зеву проходной. Но за порядком следили наставники, поэтому обходилось без потасовок. Вновь прибывших пересчитали по головам, а затем представлявший школу молодой человек провел перекличку. Я бы предпочел ограничиться одним только именем, но этот чересчур исполнительный дундук озвучил еще и принадлежность к боярскому роду, что на какое-то время сделало меня центром всеобщего внимания. Стало неуютно. Впрочем, плевать. Я здесь в любом случае надолго задерживаться не собирался. Поставлю метку о прохождении ритуала очищения и сделаю всем ручкой, только меня и видели. Внутрь запускали по одному человеку. Двигалась очередь крайне медленно, и на студенном ветру я очень скоро озяб. Поэтому потянул в себя небесную силу. Взялся кое-как ее разогревать и разгонять по телу, а попутно прохаживаться туда-сюда и присматриваться к абитуриентам. И нет, ни симпатичных барышень разглядывал. Неожиданно поймал себя на том, что выискиваю босиков. Дурой же, если разобраться. Я же боярин. Какие мне еще босики? Ну вот, хожу, гляжу. Нашел четверых. Троих так уж точно. Хмурый крепыш, беспрестанно хрустевший костяшками пальцев, запросто мог оказаться не из наших. А вот пара жуликоватого вида юнцов и темноволосый живчик моего возраста босиками были совершенно точно. Кое-какие ухватки приюту из человека сроду не вытравить. А эта троица даже и не собиралась сойти за приличных людей. Чернявый, так и вовсе компанийский. Лицо, как открытая книга. С таким одно удовольствие в карты играть. Удивительное дело, но задружился этот типчик не с парочкой хитрованов, а со здоровяком мастеровым, ехавшим в одном экипаже вместе со мной. И с еще одним крепышом тому подстать. Сие обстоятельство несказанно озадачило. Я прошелся рядышком раз и другой. По обрывкам фраз понял, что толкует эта троица о фабричной округе. Такая тоска тогда взяла хоть волком вой. Захотелось даже влезть в разговор. Да только ни боярину из древнего рода, ни босику из гнилого дома сказать фабричным было решительно нечего. Еще и рыжуля вспомнилась, как на грех. Задумался, где она сейчас и с кем. Настроение скисло окончательно. По остальным и не скучал особо, а вот по рыжуле еще как. Снилось даже. Раньше-то гнал мысли о девчонке, а тут слабину дал. Дурак. Проторчал в итоге у высоченных ворот школы никак не менее часа. И за это время не только продрог, но и откровенно извелся. Между выстроенным в сотни сажений от крепостной стены поселком и абитуриентами беспрестанно курсировали лоточники и продавцы всякой всячины. Ежели кому-то поручили разузнать, не объявится ли в Крутогорске боярин Лучезар рода Огненной Длани, сурьму играя о моем приезде сюда непременно оповестят. Как те на это отреагируют, не хотелось даже думать. Запускали абитуриентов через боковую калитку. И та дверь не уступала толщиной люку банковского хранилища. Еще и зачарована оказалась не пример сильнее решетки моей камеры в приюте. Это определил, будто невзначай мазнув по темному металлу пальцами. Рука вмиг по плечу отнялась. На проходной дежурили три вооруженных до зубов стрельца и два тайнознаца. «Направление!» — потребовал один из служителей школы. Изучил документ и указал на дверь. «Проходи!» «Лишь проходи, и никакого тебе сударя!» «Будто не боярин поступать приехал, а не пойми кто!» Меня это неожиданно сильно зацепило. Вот и дал выход раздражению, когда требовательным жестом велел остановиться второй тайнознатец. «С зачарованными вещами в школу нельзя», — заявил он. Тут-то я и осклабился. «Желаете лишить меня фамильного артефакта?» — спросил, не спеша расставаться с ножом. «Да что у вас за школа такая?» Стрельцы подобрались, а колдуны переглянулись. И старший из них махнул рукой. «Проходи». «Ну еще бы, не проходи!» По словам Лучезара, для боярина, без такой вот доставшейся по наследству цацки, на людях появиться попросту немыслимо. Скорее уж, нагишом разгуливать согласится. Я скривил губы в многожды отрепетированной улыбке и перешел в следующее помещение. В том не оказалось ни единого окна. Круглую комнату заливало неживое сияние магического светильника. На полу красовался пентакль. «Встань в центр!» потребовали через смотровую щель в дальней двери. От яркого света начали слезиться глаза, и я поспешил выполнить распоряжение. Накатила и схлынула оранжевая волна. Принесла намек на тепло и неприятную ломоту. А дальше дверь распахнулась, и молодой человек в серой форме с нашивками внутреннего ученика разрешил. «Проходи». Запустили меня в самую обычную комнату. Там, за высоким столом с кипой бумажных листов, сидел еще один школьный служитель. Пожилой, чуть обрюзший, лысоватый. «Направление», — коротко потребовал он, пробежался взглядом по содержимому документа и положил его передо мной. Но не просто так, а на каменную пластину, одну из двух. На вторую устроил пару пустых листов. «Опустите ладони, сударь». Я замешкался. От покрытых сложной гравировкой и оправленных серебром камней явственно сквозило магией. В голове, само собой, возникло мудреное словечко «скрижали», слышанное не весь где и когда. «Как пить дать артефакты?» «Не бойтесь, больно не будет», — сказал школьный служитель, вписывая что-то в амбарную книгу. Я не поверил и потому уточнил. «А это обязательно?» «Да, если желаете стать абитуриентом школы Огненного Репья». Но я не желал и поэтому продолжил гнуть свою линию. Мне нужна отметка на духе». Дядечка отложил стальной пирог чернильницы, смерил меня пристальным взглядом и устало вздохнул. «Именно получение метки является первым этапом поступления в школу. Опустите руки, будьте так любезны». Деваться было некуда. Правая ладонь легла поверх направления, левую уместил на пустых листах. Чуть неровные из-за сложной резьбы скрижали показались теплыми, даже через плотную бумагу. «Вот и замечательно», — улыбнулся служитель. «А теперь, сударь мой, толкнитесь духом в документ. Не бойтесь переборщить. Чем больше вольете в него энергии, тем быстрее все пройдет». Я нахмурился было поначалу, затем сообразил, что именно от меня требуется, открылся небесной силе и втянул ее в себя, чтобы сразу выплеснуть через правую руку. Скрижаль под ладонью ощутимо нагрелась, но камень кожу не обжег. Лишь приятно согрел озябшие на холодном ветру пальцы. «Еще!» – велел дядечка, – «еще нужно меня приободрить. Вы все делаете правильно!» Я кивнул и взялся прокачивать через себя небесную силу. На висках выступила испарина и закружилась голова. Захотелось не цедить энергию каплями, а хватануть ее полной грудью, но сдержался и продолжил играть старое доброе «тяни-толкай». Тянул себя, выталкивал в артефакт. Камень стал теплым, а затем на листе направления оранжевым огнем загорелась печать школы, и от нее по бумаге разбежались сияющие прожилки. Высветилась сложнейшая вязь символов, и документ прогорел в прах. Вернее, даже просто рассыпался бумажной трухой, в раз перестав существовать. Одновременно раскалилась вторая скрижаль. Пустые листы под моей ладонью сами собой заполнились текстом, будто побывали в невидимом печатном станке. Но только лишь этим дело не ограничилось. Волна нестерпимого жара ударила в ладонь, прокатилась от запястья к плечу и еще дальше, чтобы угнездиться где-то промеж лопаток, обжечь раскаленным до красна тавром и развеяться. Запах горелой плоти? Это почудилось. Заклеймили мою ауру, не тело. «Вот видите, сударь, ничуть не больно». Вновь улыбнулся служитель, будто маленькому ребенку, и забрал один из листов. А второй передвинул мне. «Ваш экземпляр». «Чего?» — не понял я. «Ваш экземпляр договора на обучение в школе огненного репья». Я бросил разминать занемевшую ладонь и фыркнул. «Не собираюсь здесь учиться». Но порвать листок не вышло. Дядечка не стал интересоваться, какого черта тогда я вообще сюда заявился. Вместо этого веско произнес: 3000 целковых. Я неведомым чутьем угадал, что эта несусветная сумма причитается отнюдь не мне. Облизнул пересохшие губы и попросил: «Продолжайте». Любой абитуриент, решивший по собственной инициативе расторгнуть контракт, обязан внести плату за первый год обучения. А это 3000 целковых. И вновь он произнес сумму с неумолимой размеренностью костолома, выбивающего долги для выжиги ростовщика. От столь знакомых интонаций окончательно сделалось не по себе. «А метка?» — уточнил я, заранее зная ответ. «Метка абитуриента проставлена», — подтвердил дядечка с понимающей улыбкой. «Проставлена, черти драные, проставлена! Это здорово, конечно, что теперь меня на костер не потащат, но ударясь в бега, найдут. А в долговой тюрьме адепту выжить еще и сложнее будет, нежели обанкротившимся купцам и лавочникам». «Стоп, я ведь не о том спросил. Метка абитуриента не о прохождении ритуала очищения?» Дядечка улыбнулся. «Именно так. Полноценная метка будет проставлена лишь по итогам испытательного периода, вне зависимости от того, будете вы приняты в ученики или нет». Я взял еще не успевший остыть бумажный лист и уточнил. «Так я абитуриент?» «Именно так». «И что будет, если меня не зачислят в ученики? Сколько я останусь должен в школе в этом случае?» «Лишь ту сумму, которая на тот момент будет потрачена на ваше содержание». «А если меня примут? Ученики ведь могут отказаться от дальнейшего обучения?» «Несомненно». «И сколько они в этом случае остаются должны школе?» «Ровно столько, сколько было потрачено на их содержание». «Но в этом случае на сумму долга станут начисляться резы. Вполне умеренные, смею вас заверить». У меня слегка отлегло от сердца. «Тоже поди, в долговую кабалу загнать попытаются. Ну а голова на плечах есть, выкручусь». Я сложил договор вчетверо и уже совершенно спокойно поинтересовался. «Куда теперь?» Все это время молча стоявший у двери молодой человек прочистил горло и предупредил. «Абитуриентам запрещено практиковать тайное искусство вне специально отведенных для этого мест и без особого дозволения на то наставников. Нарушивший запрет будет оштрафован и временно лишен способностей, а в случае серьезного проступка помещен в карцер». Я вздернул подбородок. «Повторяю свой вопрос. Мне теперь куда?» Заносчивый тон сработал как надо. У молодого человека дернулся глаз. Но он все же удержался и указал на проход во внутреннее помещение. Туда я и направился. Вымылся в купальне и получил два комплекта исподнего. Сандалии, штаны, рубаху, легкую школьную куртку с капюшоном и вышитым на груди огненным репьем. А заодно вещевой мешок под пожитки. «В бурсе оставишь», — пояснил служитель и потребовал за выданное имущество расписаться. Я поставил крестик, удостоился злого взгляда и вышел во внутренний двор. После мягких полусапожек, стаченные из жесткой кожи сандалии, показались чертовски неудобными, но холода в них не было. Вообще холодно не было. У меня даже пар изо рта вырываться перестал. Но когда открылся небесной силе, то, вопреки ожиданиям, втянул в себя обычную бесцветную энергию. Привычного для приюта оранжевого сияния здесь не было и в помине. Ученик старших годов обучения, карауливший абитуриентов на выходе из купальни, предупредил. «Жди. Чего? Сейчас наставник придет». Я небрежно кивнул и огляделся. С нашего края широченный плац упирался в крепостную стену. С остальных сторон его обступили трехэтажные здания, основательностью нисколько не уступавшие внешним оборонительным сооружениям. Куда-то дальше вела единственная арка, там дежурили два служителя. Больше смотреть оказалось решительно не на что, и я пригляделся к другим абитуриентам. Дожидались провожатого 4 барышни и 11 юношей. Почти все переоделись в школьную форму. Сделать этого не удосужился лишь лощеный молодчик в низком цилиндре, бархатных штанах, теплой рубахе и меховой жилетке. «Лавочник!» Я определил это с первого взгляда. «Выделывается, паразит!» С богатеньким юнцом толковала парочка крепышей с фабричной округи и примкнувший к ним босяк. Остальные абитуриенты держались поодиночке, а эти вроде как уже в компашку сбились. На улице такое первым делом подмечать учишься. Но расслабился. Слишком уж в роль боярина вжился. «Раньше бы я краешком глаза за нужным человеком приглядывал». А тут уставился на расфуфыренного паренька, и лавочник интерес к себе немедленно уловил. Спросил что-то у фабричных. Парни оглянулись, и мой сосед по экипажу принялся что-то своему новому знакомцу втолковывать. «Пусть их». Нарываться на конфликт я не стал и перевел взгляд на черноволосую пигалицу. Та нисколько не оттаяла и оставалась все столь же отчужденно строгой, как и во время совместной поездки в экипаже. Мне и в голову не пришло попытаться затеять с ней разговор, а остальные девицы были самыми обычными. Такие, что в среднем городе, что на заречной стороне, хоть пруд пруди. За пучок-пятачок в базарный день. Вновь вспомнилась Рыжуля. Я не удержался от тяжелого вздоха. После оглянулся на звук распахнувшейся двери и едва самым дурацким образом не присвистнул. Присоединившаяся к нам барышня оказалась чудо как хороша. Высокая и очень стройная, но отнюдь не лишенная округлости во всех нужных местах. «Тростиночка с двумя виноградинами» невольно мелькнула в голове. Подумалось даже, что если обхватить тонкую талию ладонями, то пальцы сомкнутся друг с другом. А еще глаза. Глаза оказались цвета расплавленного янтаря. Видел как-то бусы из этого наполненного солнечным светом камня на витрине ювелирной лавки. Помню, долго стоял и пялился, пока дворник метлой не погнал. И здесь так же стоял и пялился. Мимо пропустил лавочник, отвесил красотке старомодный поклон. «Позвольте представиться, Златобор». «Да-да», — улыбнулась в ответ барышня вежливо и вместе с тем предельно отстраненно. После шагнула ко мне. «Что-то не так?» — поинтересовалась она, чуть склонив голову на бок. «Если б не жился с маской Лучезара, то и поплыл бы, пожалуй». А так совладал с оцепенением и прикрыл глаза ладонью. «Простите великодушно». На миг почудилось, будто из облаков проглянуло солнце. «Вы столь ослепительно прекрасны». Ответом стал мягкий смех. «Солнце выглянуло всего лишь на миг?» — спросила светловолосая барышня, потянув мою руку вниз. «Но вы почти угадали. Меня зовут Заряна. Заряна из Дома Пламенной Благодати». «А я с полным на то правом именуюсь Лучезаром из рода Огненной Длани», — в свою очередь представился я. Теперь, когда сумел отвлечься от необычного цвета радужной оболочки и прочих достоинств собеседницы, то решил, что барышня на год или два младше меня, и лишь самую чуточку ниже. Ее округлое лицо отличали правильные черты. На щеках из-за мягкой улыбки залегли небольшие ямочки, а высокие скулы и прямой с едва заметной горбинкой нос вкупе с хищным разрезом глаз не слишком-то сочетался с мягким, будто бы даже обволакивающим голосом. «Лучезар и Заряна прекрасно сочетаются друг с другом, не правда ли?» — прищурилась барышня. «Несомненно», — подтвердил я. И тут, столь ловко отшитый девица-лавочник, решил предпринять новую попытку привлечь к себе внимание красотки. Ничего из этого не вышло. Он попросту не успел влезть в наш разговор. Его банально опередили. Крепкого сложения молодой человек с лицом открытым и честным оказался столь необычайно ловок, что ему не пришлось даже вклиниваться между мной и Заряной. Я просто внезапно очутился чуть в стороне. Вроде бы и с ними, и одновременно сам по себе. Молодчик изящным кивком поприветствовал нас обоих, но устремлен взгляд его отмеченных золотистыми искорками глаз оказался исключительно на барышню. «Полагаю, людям благородного происхождения стоит держаться друг друга», — произнес он, будто бы даже причислив к оным не только себя и барышню, но и меня. И тут же отрепетированным движением всплеснул рукой. «О, где мои манеры? Буремир из Дома Золотых Искр!» «Дворянчик чертов!» — неприязненно подумал я, но скривить губы в презрительной улыбке не успел. «Внимание!» — похлопал в ладоши карауливший абитуриентов молодой человек. Подошел наставник, отвел нас в здание, первый этаж которого занимала просторная трапезная, а на втором располагался ничуть не менее просторный зал. Ближние к кафедре ряды уже были заняты, и мои спутники повалили внутрь, спеша занять лучшие места из пока еще свободных. Буремир увлек за собой Заряну, а вот я лишь глянул в дверь и переступать через порог не стал. Люстры внутри не горели. Мне же не терпелось ознакомиться с контрактом, благо тот оказался заполнен печатным текстом, а не вычурными завитушками рукописных буквиц. Расположился в итоге на лавке неподалеку от выходившего во двор окна. Так увлекся, разбирая замысловатые обороты, что на подошедших парней обратил внимание лишь когда один из них загородил свет. Разъява. В душе всколыхнулось раздражение на самого себя, но виду я не подал и с лавочки вскакивать не стал. Лишь глянул на троицу абитуриентов поверх листка. Ба, знакомые все лица. Подвалили ко мне здоровяк, с которым ехали от станции, его столь же плечистый приятель с фабричной округи и лощеный лавочник. Именно он первым и разъявил свой рот. «И что же, вот это взаправдишний боярин?» Я с обреченным вздохом поднялся на ноги. «Ну, в самом деле, какая вписка без драки?»